Глава 15. Я сидела на трибуне, нервно теребила подол сарафана. Вокруг пели птицы, а со стороны главного корпуса неясно доносились голоса. Марк должен был прийти на встречу с минуты на минуту. Я, разволновавшись, явилась раньше. Да и не хотелось торчать в палате, там у нас снова проходил разбор полетов. Амелия вылила в унитаз какую-то пахучую жидкость, которая оказалась супердейственной масочкой Рудневой. Оказывается, Диана над ней весь день колдовала, даже занятия прогуляла. Несмотря на то, что мы вступились в столовой за Рудневу, стычки в нашей палате не прекратились. Наверное, до конца смены придется слушать споры и традиционные после отбоя. «Заткнитесь, пожалуйста, не мешайте мне спать!» Ирка, почуяв, что запахло жареным, тоже куда-то умотала, подозревая, что на свиданку с вожатым. Неудачное место для встречи выбрал Марк. На этой пустой трибуне я сидела словно на витрине. Многие, кто шел от столовой до главного корпуса, с любопытством пялились в мою сторону. Ладно, вот придет Марк, и можно будет отправиться подальше, в лес, немного прогуляться. Василевский явился спустя 10 минут, как и я, взволнованный. Я поднялась ему навстречу. «Прости», — выдохнул он. «Нас задержали на курсе программирования, зато у меня есть вот это». Марк достал из кармана джинсовых шорт два жетона и протянул мне. «Здорово», — обрадовалась я. «Ты молодец, мы уже по количеству жетонов обгоняем второй отряд». Осталось взять жетоны с предстоящей Олимпиады по физике. Для этого мне нужна помощь Никиты. Нужно не забыть попросить его об участии. Марк взял меня под руку, и мы пошли по узкой тропинке, усыпанной желтыми иголками, вглубь леса. Сквозь толстые стволы сосен виднелось озеро, спокойное и гладкое. «Ты подумала над тем, о чем мы говорили?» — с места в карьер спросил Василевский. «Подумала», — кивнула я. «Марк, ты очень классный, но...» «Но?» — Василевский искренне удивился. «Неужели я ошибся, и тебе ни капельки не нравлюсь?» «Нравишься, вернее, очень нравился». Я вдруг покраснела и замемлила. Чувствовала себя очень глупо. «Только я не вижу особой заинтересованности во мне. Кажется, ты всем девчонкам уделяешь много внимания». «Ты ревнуешь?» — улыбнулся Марк. «Нет, просто не понимаю тебя». «И все-таки тебе я уделяю чуть больше внимания», — сказал Марк. «О, я польщена». По пути сорвала цветок и теперь, опустив глаза, теребила в руках стебель. «Серьезно, Вера, ты понравилась мне с первого учебного дня. Сначала, конечно, внешне, но чем чаще мы встречались на собраниях, тем интереснее ты мне становилась. Не знаю, почему все это время я так медлил. Наверное, поначалу решил, что не нравлюсь тебе, а к концу учебного года не мог не заметить, как ты стала смотреть на меня в гимназии». «Наверное, я снова покраснела. Со стороны-то мне казалось, что я все это время была сама невозмутимость». «В общем, я понял. Претензия в том, что я много общаюсь с другими девчонками, верно? Так это ж без задней мысли. Просто хочется со всеми быть в хороших отношениях». «Да я вообще без претензий», — запротестовала я. «Тогда в чем дело? Тебе понравился кто-то другой?» Я молчала. «Рассказать, что ли, Василевскому, что этот вредный Никита никак не выходит из головы?» «Это Яровой, да?» «Он тут при чем?» Вспыхнула я. Марк будто мысли мои прочитал. «Ты с ним стала много общаться. Вы раньше встречались?» «Нет, просто дружили. Слушай, Марк, ты только не обижайся, все так запутано, но вряд ли у нас с тобой что-то может...» Сосновая шишка громко хрустнула под чьими-то ногами. Совсем рядом послышались оживленные голоса и знакомый девичий смех. Я думала, Ирка выйдет на опушку вместе с вожатым, но Третьякова нарисовалась в компании Никиты и Дани. Вот принесла ж нелёгкое. Заметив нас с Марком, ребята остановились. «Привет!» — первой поздоровалась Ирка. Неловкая пауза, только птицы, кажется, теперь запели еще громче. «Привет!» — отозвалась я. Парни молчали. «Ладно, я пойду», — наконец сказал Даня. Ирка никуда идти не собиралась, встала как вкопанная под высокой сосной и с интересом разглядывала нас с Марком. «Я-то не рассказала подруге, что собираюсь встретиться с Василевским тет-а-тет». «Потом договорим», — сухо бросил Марк, явно разочарованный появлением моих друзей. Василевский двинулся вслед за Даней. Никита продолжал стоять рядом с Ирой, словно к земле прирос. «И что здесь было?» — спросила Ира. «Ничего», — буркнула я, засунув руку в карман сарафана. «Там же обнаружила жетоны, которые мне передал Марк. Точно, жетоны. Знаю, это было не к месту, но мне так хотелось перевести тему разговора. Кстати, Никита, ты мог бы мне помочь? Снова с Марком? Насмешливо спросил Яровой. Ирка удивленно подняла на друга глаза. Нет, почему же... Вера, я и так приехал в этот дебильный лагерь, как ты и просила. До этого дал тебе его айпод. Что еще ты от меня хочешь? Я промолчала. Тогда Никита решительным шагом направился в ту же сторону, что и остальные парни. Быстро скрылся за высокими соснами. «Какая муха его укусила?» — удивилась Ирка. Я пожала плечами. «Может, дома какие проблемы?» — продолжила рассуждать Третьякова, усаживаясь на поваленную сосну. Я вздохнула и села рядом. «Даня мне рассказывал, что его отчим чокнутый. Даже тут, в лагере, Никиту по телефону нравоучениями достает». «Да уж». Я покачала головой, вспомнив недавнюю картину, которую видела из окна. «Я об этом знаю, когда мы еще общались...» «Никите от отчима жизни не было». Ирка нащупала ногой прошлогоднюю сухую шишку и зачем-то растоптала ее. Потом с интересом посмотрела на меня. Где-то рядом постукивал дятел. Умиротворение. Захотелось закрыть глаза и нежиться под ласковыми лучами, которые падали на опушку, как беззаботной кошки. Но Ирка не сводила с меня внимательного взгляда. Тогда я все-таки зажмурилась. «Долго вы будете мучить друг друга?» «О чем ты?» Не открывая глаз, спросила я. «Вижу ведь, что вы снова друг к другу тянетесь. Может, уже стоит вычеркнуть из памяти тот вечер?» Поначалу мне казалось, что я никогда не смогу забыть о том дождливом дне. Все началось с моей большой и сильной симпатии к рыжему пареньку из соседнего двора. Я все уши прожужжала Третьяковой о том, какой он красивый и замечательный. Рыжий жил через пару домов от нашего, и познакомились мы в кино. Долго ждали начала сеанса и разговорились. С тех пор он и не выходил у меня из головы. А когда парень с друзьями появился в нашем дворе, мое сердце тут же наполнило радость. Ведь наверняка это из-за меня. Чужие ребята будто нарочно зависали на нашей площадке днями и вечерами у того самого деревянного замка, чем очень злили Даню, Никиту и остальных местных мальчишек. Не знаю, для чего Третьякова растрепала о моей симпатии брату, а тот, конечно, не мог не поделиться с Никитой. С тех пор парни не упускали возможности подколоть меня по поводу любви к тому рыжему. Я грызалась, сердилась, обижалась и замыкалась в себе, решив, что больше никто и никогда не будет знать о моих чувствах. А рыжий парень, гуляя в нашем дворе, не то что не делал первых шагов, он вдруг просто перестал меня замечать, будто мы не знакомы. Я наблюдала за ним из окна, томилась в ожидании встречи. Я не знала о нем ничего, но вдруг вообразила, что он обязательно смелый, умный и благородный. С такой внешностью парень напоминал мне отважного викинга. Но почему он не делал новых попыток заговорить? Тогда в мою голову закрались подозрения, что это Никита и Даня решили отвадить его от меня. Подозрения оправдались в один весенний пасмурный вечер. Парни сцепились на детской площадке. Я увидела потасовку из окна и, не дожидаясь лифта, сбежала вниз. Дождь лил стеной, парни быстро вымокли до нитки и испачкались. Яровой так остервенело бил рыжего кулаком по лицу, что у меня от страха все поплыло перед глазами. Не помня себя, я подскочила к Никите и ухватила его за рукав куртки. Друг только отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи, но не рассчитал силы, и я полетела в огромную лужу. Ирка, которая крутилась здесь же, заверещала. Только тогда Никита ослабил хватку и оттолкнул от себя рыжего. Тот рухнул на землю и, хныча, принялся размазывать кровь по лицу, а я лежала в грязной мутной луже, не в силах подняться. Холодная вода затекла в ботинки, мокрые волосы облепили лицо. Дождь продолжал хлестать. Лужа пузырилась, кипела, а я, не обращая внимания на разговоры вокруг и глупые смешки незнакомых ребят из чужого двора, продолжала лежать. Никита молча стоял рядом и смотрел на меня сверху вниз. Тогда я, стараясь перекричать шум дождя, выпалила, что Никита ужасен, и чтобы он больше никогда ко мне не подходил. Подняться на ноги мне помогла промокшая, дрожащая Ирка. Подруга довела до дома, и лишь там я дала волю горьким слезам. Впервые я видела, на какую жестокость способен Яровой. И из-за чего? Не поделили территорию? Глупо. Они ведь с Даней знали, как я отношусь к тому парню, но нарочно цепляли рыжего и его дружков. С тех пор мы больше не общались. У Никиты после драки были большие неприятности, Рыжий написал заявление в полицию, начались разбирательства. Я мало следила за той ситуацией, потому что через несколько дней после случившегося мама подалась в бега. Тогда я впервые ощутила нехватку друга, но первой мириться не хотела. Никита тоже страшно злился и передал через Ирку, что если этот рыжий подонок мне важнее, чем старые друзья, то он разочарован и первым идти навстречу тоже не будет. Он виноват лишь в том, что не сдержал эмоций и толкнул меня в лужу. За это приносит извинения. Я снова передала Ирке, что извинения Ярового мне не сдались. Третьякова ворчала, что больше не будет нашим посыльным. В общем, разругались пух и прах. Позже Ирка поведала, что рыжий паренек на самом деле был не таким милым, как нам с ней казалось, и по лицу получил за дело. Высмеивал нашу компанию, а меня вообще назвал молью и прилипалой. Это ей Даня спустя какое-то время рассказал. А в нашем дворе крутился вообще не из-за меня, а из-за Рудневой, которая на него внимания не обращала. Не знаю, что выбило из колеи больше. Публичное унижение, конец большой дружбы, растоптанные чувства, безответная любовь. Да еще и самое больное событие — побег мамы. Но та весна 2 года назад будто поделила мою жизнь на «до» и «после». Вспоминая все прошедшие неприятные события, я надолго замолчала, и Ира восприняла затянувшуюся паузу как мое нежелание разговаривать на эту тему. Что ж, в этом она была права. «А мне Вадик написал», — со скрипом, раскачиваясь на поваленной сосне, сказала Третьякова. «Серьезно?» удивилась я. «А что написал?» «Раскаиваюсь, скучаю, люблю, виноват. А то, что я столько времени проревела...» Ира вымученно улыбалась, и в ее глазах снова показались слезы. «А ты чего?» «Еще не ответила. Пускай теперь он в ожидании помучается». «А что ответишь?» осторожно спросила я, зная Ирку и ее прежнюю любовь к Вадику. «Я себя не на помойке нашла», наконец серьезно произнесла Ира. «Как думаешь, получится у нас что-нибудь с Борисом? Не хочу в этот раз торопиться». «Думаю, все в твоих руках», — улыбнулась я. Наш вожатый производил хорошее впечатление, в отличие от самовлюбленного манипулятора Вадика. «Он живет недалеко от улицы Мира, и почему мы раньше нигде не пересекались? Может, потому что он старше?» — напомнила я. «Данька меня прибьет. «Да уж, теперь после Вадика он глядит в оба». Мы, наконец, поднялись с сосны и направились в сторону корпуса. «Скоро ужин. А вы где втроем пропадали? Смотрели, в каком месте можно перелезть через забор?» «Ира!» — нахмурилась я. Ирка обняла меня за плечи. «Побежишь с нами?» «Ты же знаешь, мне не нравится эта затея. Тогда я попрошу Ярового на Олимпиаду по физике сходить и принести нам заветные жетончики. Если нас поймают, то никакие жетоны не помогут. И все-таки...» Ирка выразительно посмотрела на меня. «Ладно, ладно», — сдалась я. «И не из-за каких-то дурацких жетонов. Просто если пропадать, то вместе. Потому что мне казалось, что одна без друзей я ничегошеньки не стою». Над нами проплывали перистые облака, подсвеченные закатным солнцем. «И почему бы вам все-таки не помириться и не общаться, как раньше?» — не унималась Ирка. «Не хочу больше вспоминать ту ссору», — попросила я. «Ты же знаешь, это больная тема. Ты никогда не хочешь об этом говорить. Не трогай рану, тогда она заживет». С очередной дискотеки я ушла намного раньше, оставив Ирку и Диану отплясывать под песни Эл-Джея. Амелия, как обычно, проигнорировала мероприятие, сославшись на важные дела. По пути к корпусу, недалеко от столовой, я заметила Оксану. Соболь сидела на скамейке, нервно отрывала лепестки с цветка и явно кого-то ждала. После того, как я удостоверилась, что пост в подслушанное ее рук дело, мне следовало выяснить с Оксаной отношения. Что ж, все эти козни вполне в духе нашей школьной королевы. Вспомнила тот день, когда Соболь сообщила мне о пропаже рюкзака, в котором я позже обнаружила новую записку с угрозой. Все ее ненавидящие взгляды в мою сторону, вздохи по Марку, история с Наташей Сухопаровой. Осталось узнать, кто посвятил Соболь в отношении моих родителей. Ведь кроме Иры, Дани и Никиты об этом никто не знал. О том, что друзья могут меня так подставить, думать не хотелось. А что, если сейчас Соболь поджидает своего сообщника, и именно он имеет отношение ко всему, что случилось? Я, не придумав ничего лучше, спряталась за сосну. Погода к вечеру испортилась, ветер трепал мои волосы и ветви деревьев. Сверху на меня посыпались иголки. Внезапно под чьими-то ногами раздался треск шишек. Я вытянула шею и в сумерках разглядела Василевского. Он шел со стороны леса, не глядя по сторонам. Подошел к Оксане и что-то громко ей сказал. Соболь будто начала оправдываться, но из-за музыки я не слышала, о чем именно они говорят. На красивом лице Оксаны появилась глупая, заискивающая улыбка. Марк ушел так же быстро, как и появился. Соболь рухнула на скамейку и, закрыв лицо ладонями, горько зарыдала. Я некоторое время еще постояла под сосной, а потом решительным шагом направилась в сторону нашего корпуса. Свежий ветер легонько подталкивал в спину. В палате я обнаружила Амелию. Циглер сидела с книгой на подоконнике перед распахнутым окном. Ветер трепал ее длинные черные волосы. Я с таким рывком распахнула дверь, что Амелия от неожиданности вздрогнула. «Ой, Вера!» — ахнула она, обернувшись. «Ты уже вернулась?» «Что это у тебя на лице?» — удивилась я, медленно подходя к окну. «Дианкины патчи?» «Она сама оставила их на моей тумбочке, на всякий случай», — пожала плечами Амелия. «А что, я их неправильно нацепила?» «Ну, в общем-то, да», — рассмеялась я, искоса поглядывая на ту самую секретную книжку, которую читала Амелия. «А ты почему не на дискотеке?» — спросила одноклассница. Я лишь растерянно пожала плечами. Уселась рядом с Амелией на подоконник. Постеснялась сказать, что Никита и Даня не пришли, а мне без Ярового и делать там нечего. «Амелия, ответь честно», — начала я, вспомнив о рыдающей Оксане. «Это ты подкинула мне в кровать пауков?» «Нет», — замотала головой Циглер. «Честно, не я, но было прикольно, ты так верещала». «Да уж», — вздохнула я. «Сказать по правде, я думала, что это кто-то из наших мальчишек сделал», — сказала Амелия. «Например, Иркин брат. Кажется, такие розыгрыши вполне в духе парней». «Да?» — задумалась я. «Все может быть». Почему-то в памяти всплыла сегодняшняя встреча Оксаны и Марка. Меня тут же начали одолевать сомнения. «А я решила, что ты против того, чтобы я ехала в лагерь», — призналась я. «Даже была мысль, что ты стремянку испортила. Тогда бы меня вычеркнули из списка». «Что?» — Циглер хрипло расхохоталась. «Фильмов насмотрелась. Глупости какие. С чего ты так решила?» «Твоя фраза. Что ж, посмотрим, кто поедет. Нас с Иркой очень напугало». Криво улыбнулась я. «Стремянка мне сразу показалась хлипкой», — ответила Амелия. «Вообще, понятия не имею, кому в голову пришло ее использовать в качестве реквизита. А по поводу своей фразы?» «У моей бабушки много подруг в Рано. Думала, через них выбить себе путевку. Я ж даже не предполагала, что кто-то может покалечиться». «А-а-а», — протянула я. «Стало намного легче. Я сама не успела заметить, как прониклась симпатией к Амелии. А после случая в столовой, когда Циглер внезапно заступилась за Диану, я ее зауважала». Летний ветер дул с новой силой, обдал нас запахом приближающейся грозы, перевернул несколько страниц в раскрытой книге Амелии. Циглер тут же захлопнула ее, продемонстрировав мне лишь плотную черную обложку. «А почему я тебе не нравлюсь?» — решила я задать новый вопрос. Мне показалось, что этот предгрозовой июльский вечер — отличная возможность поговорить, наконец, по душам и наладить отношения. «Почему ты так думаешь?» Впервые видела, как щеки Амелии залили. Для меня стало открытием, что эту непробиваемую, храбрую девчонку можно чем-то смутить. «Будем честны, наше общение сразу не задалось», — рассмеялась я, вспомнив, как в первый учебный день в 9 классе пыталась согнать Амелию со своего места. «Ты обозвала меня Барби и посоветовала сменить мозги, да и в лагере нас обзывала. Неужели мы действительно настолько пусты и неинтересны?» «Честно?» — почему-то шепотом спросила Амелия. «Все совсем наоборот». «Это как?» — озадачилась я. «До 9 класса я поменяла 7 школ. Я, правда, живу без мамы, только ни в какой выгребной яме она меня не оставляла. Это я специально сочинила, чтобы Дианку и Иру напугать. Больно много они болтали в тот вечер». Я только головой покачала. Все-таки Циглер сумасшедшая. До перехода в гимназию я жила в полной семье. Отец у меня военный. Мы часто переезжали. Почти каждое 1 сентября я шла в новую школу. И ни в одной не могла найти себе друзей. а в последней вообще началась настоящая травля. В конце концов, я попросила, чтобы меня оставили жить с бабушкой, потому что в какой-то момент поняла, что просто сойду с ума. Каждый учебный день превращался в сплошной стресс, а мне хотелось спокойно окончить школу. Я пришла в ваш класс, и вы с Третьяковой чем-то напомнили мне девчонок из прошлой школы. И когда ты в первый день подошла ко мне и начала качать права, я решила, что история снова повторяется. От этой дедовщины никуда не деться. Поэтому я так резко отреагировала. Но со временем начала приглядываться к вам и поняла, что, наверное, здорово было бы с вами подружиться. А твои подколы на уроках в мою сторону? Мне просто хотелось, чтобы вы обратили на меня внимание, смущенно сказала Циглер. Я не умею заводить друзей и даже не знаю, с чего начинать. У меня большие проблемы с общением. Сначала грублю, потому что вижу во всем подвох, а потом просто не знаю, как это исправить. Наверное, я просто социально неадаптированный человек. Перестань, рассмеялась я. Нормальная ты. Хотя такими методами друзей, конечно, себе не найдешь. То, что я говорила тогда про тебя перед сном, когда звала с собой в лагерь, это правда, я действительно так считаю. Ты кажешься мне адекватной и смелой. Ирка, смелее меня, — сказала я, вспомнив про нежилую квартиру и драку на школьном дворе. Но точно неадекватней, — с улыбкой возразила Амелия. В ее голосе не было прежнего раздражения. Переглянувшись, мы негромко рассмеялись. Амелия свесила ноги и спрыгнула с подоконника. «Сниму эти штуки с глаз», — вздохнула она, пока девчонки с дискотеки не вернулись. Со стороны леса прогремел летний гром. С понтона доносилась медленная музыка. Скорее всего, на сегодня это последний медляк. Я тоже уже хотела слезть с подоконника, но тут заметила забытую на подоконнике книгу. «Что ты читаешь?» — спросила я. «Еще в гимназии мне не давало это покоя». Циглер обернулась и удивленно уставилась на меня, смущенная уже во второй раз за этот вечер. «Там сказки». «Сказки?» — ошарашенно произнесла я. «А ты думала, хиромантия, черная магия, куклы Вуду?» «Ну да, что-то вроде этого», — призналась я. «Можешь снять обложку». Я осторожно оглядела один из томов сказок «Народов мира». «Больше всего мне нравятся арабские народные сказки», — сказала Амелия. «А мой любимый герой...» Синдбад-мореход. Дверь резко открылась, и на пороге показались счастливые Диана и Ирка. Они ввалились в палату едва ли не в обнимку. Я интуитивно спрятала книгу обратно в обложку и отодвинула от себя. «Спасибо», — одними губами произнесла Амелия. Вероятно, ей не хотелось так просто распрощаться с образом грозной и устрашающей девчонки. «Амелия, ты использовала патчи?» Тут же впилась глазами в тумбочку Диана. Циглер с отчаянием посмотрела на меня. Она решила попробовать все эти девчачьи процедуры до того, как мы вернемся с дискотеки. Но я явилась раньше и все испортила. «Это я их у Амелии из тумбочки взяла», — сказала я. Разочарованно протянула Руднева. Видимо, она серьезно решила приобщить Циглер к бьюти-индустрии. Когда мы улеглись спать, Диана уже привычно завела старую пластинку. «Я сегодня медляк с таким классным парнем танцевала. Он, кажется, не из нашего лагеря. Как я поняла, он друг Бориса. Да, Ир?» «Угу!» — сонно промычала Третьякова. За окном дождь барабанил по крыше. «Он симпатичный, правда, на мой вкус, полноват. Но у него такая очаровательная улыбка». Вдалеке глухо громыхал гром. Под монотонную болтовню Дианки я начала проваливаться в сон и вдруг услышала какой-то шорох у двери. Резко открыла глаза вместе с новым раскатом грома. Девчонки уже спали, а в углу палаты я различила высокий светлый силуэт. Кто-то проник в нашу комнату.